Глава 54. «Совсем запуталась», — призналась я. «Как мне известно, Эдуарда после смерти отца выгнали из дома, но почему ни он, ни его мать мне не сказали?» «Леди Равена — старая ведьма. Мастерица наводить тень на плетень». В глазах хранителя я увидела неодобрение. «Вы сказали, ведьма фигурально?» «О нет, моя дорогая, ведьма в самом прямом значении». «Но как же? Эдуард не знает?» «В семье знали, что леди Равена ведьма, поэтому-то на ней и женился барон Лабо. Посчитал, что он родит сильных оборотней. А она не оправдала высокого доверия», — усмехнулась я. «Оправдала. Ее младший сын — сильный оборотень Альфа», — ответил хранитель. «Пожалуй, второй по силе Фаланде после меня. А у Эдуарда есть вторая сущность. Но его волк спит». «Хорошо, что спит. Даже не представляю, что бы он сделал со мной, если бы его волк был активным». «Волк спит из-за ведьмовской крови, которая чуть больше, чем волчий». «Так вот, почему он ненавидел ведьм». «Да, он не может в открытую обвинить мать, потому что любит ее, вымещая свою злость на ни в чем не повинных женщинах». Чем больше я узнаю Эдуарда, тем страшнее мне. Я и так его боялась, а сейчас, пожалуй, предпочту умереть, чем увидеть его вновь. «Откуда вы все знаете?» «Я хранитель, и знать обо всех оборотнях моя обязанность», — сказал он. «Мне приносят своих малышей, едва они только родились. Я смотрю на их способности и окунаю в источник силы. Источник их запоминает, и мне легко следить за жизнью каждого оборотня, хоть в Фаланде, хоть за его пределами». «А что за источник такой?» «Безымянный источник, который находится тут, неподалеку. Я его хранитель. Безымянный источник силы оборотня. Он может вернуть силы, помочь обрести своего зверя». «Почему тогда Эдуард не обратился к вам? Почему источник не помог ему?» Его родители обратились, едва стало известно, что он не в состоянии обернуться волком. Голос хранителя напряжен, а взгляд словно смотрит вглубь себя. «Я не стал ему помогать. У него черная душа. И обрести зверя он сможет лишь в двух случаях. Если найдет свою истинную, или если раскается в своих злодеяниях». «Неужели он приехал за мной в Полянию, потому что я его истинная?» «Нет, Алисия, я уже сказал, что ты истинная Вейнарда, но Эдуард верил, что ты ему поможешь освободить его зверя». «Так я и помогла», — горько сказала я. «Он и стал сущим зверем, издевался надо мной. Страшно вспомнить жизнь с ним». «Ты в этом не виновата. Такой зверь был с ним давно. Это не твоя вина». Мне не полегчало от слов хранителя. Эдуард все время говорил, что это я его сделала таким. Я его провоцирую и вытаскиваю на свет его темную сторону. Темная сторона была у него давно, словно отвечает на мои мысли хранитель. Эдуард подделал завещание и выгнал своего младшего брата на улицу. «То есть вы хотите сказать?» И тут в памяти всплывает разговор с Вейнардом. Его выгнали родственники, забрав наследство. И разговоры леди Равены, как будто она знала, кто обокрал Эдуарда перед моим побегом. «Вейнард? Младший брат Эдуарда?» — сделала я вывод. «Именно», — улыбнулся хранитель. «Поэтому Эдуард почувствовал тягу к тебе». «Получается, что он ошибся?» «Нет. Получается, что Эдуард знал, что ты и его брат рождены друг для друга, и забрал тебя, как когда-то поместье и любовь матери». В голове не укладывается, насколько все запутано. «У меня еще один вопрос», — сказала я. «Эдуард же не мог знать, что мы с Вейнардом встретимся. Наша встреча — случайность?» «Не мог, но он хотел хоть так насолить своему более удачливому брату», — отвечает хранитель. «Тем более, что ваша встреча не случайность, как и любовь Вейнарда к твоей сестре». Его слова не укладываются в голове. Меня словно обухом по голове ударили. Не удивляйся так. Любовь к команде – это замена любви к тебе. Аманда – твоя сестра, и Вейнар дотянула к ней из-за вашей общей крови. Я закусила губу. Не знаю, радоваться мне или огорчаться. У сестры иной путь, и другой избранник по судьбе. Ты не перешла ей дорогу, не переживай. После слов хранителя угрызения совести немного поутихли, и решила пользоваться моментом и до конца расспросить хранителя об Эдуарде. Почему тогда Эдуарду пришлось бежать из страны в Корнуолл, если у него было наследство? Потому что его не признали наследником. И чтобы не нести ответственности за подделку документов и кражу чужого имущества, он избежал. Фаолант ему дорога закрыта. «Понятно, почему именно на этой стороне настаивал Вейнард», – произнесла я. «Эдвард. Его настоящее имя Эдвард». «Я смотрю, у его родителей плохо с фантазией», – рассмеялась я. «У твоей матери с фантазией не лучше. Твоих сестер зовут же Аманда и Амелия. Твою маму звали Янина, а тетю Ядвига», – улыбается хранитель. «Вы с Эдвардом даже тут похожи». Я кивнула. Улыбка, как я ни старалась ее скрыть, растянулась на все лицо. «Алисия, Эдвард не похож на своего брата. Он сильный, решительный, умный. А главное, что он верный и никогда не поднимет на тебя руку», отвечает на мои внутренние сомнения хранитель. Едва в Фаоланде родился Эдвард, как для него судьба уже подготовила невесту. В поляне родилась ты. Вы созданы друг для друга. Кошмар с Эдуардом больше не повторится. Вейнард сможет тебя защитить даже от самой себя. Он уехал, всхлипывая, пробормотала я. Чтобы окончательно понять, что ему нужна только ты, успокоил меня хранитель. Эта поездка была необходима вам обоим, чтобы окончательно разобраться в своих чувствах.